Глава 9. Ян. Наш с Еринкой разговор в вечерней гостиной успокоил меня. Еще на шаг приблизил к тому, чтобы окончательно смириться и принять здешнюю жизнь. Но о своем будущем я по-прежнему старалась не думать, довольствуясь сегодняшним днем. А он, надо признать, был совсем неплох. До обеда я продолжала мыть посуду в кафе, заодно потихоньку узнавая, как готовятся разные блюда и какая кропотливая работа стоит за тем, чтобы красиво и вкусно накормить наших гостей. Во второй половине дня спешила на занятия. Мне нравилось учиться новому, но особое предпочтение я отдала английскому языку, помня о своей мечте попасть на Запад, как велела мне мама. Разумеется, только после того, как я найду и ее, и папу. Вот они удивятся, узнав, что я говорю по-английски. Думаю, это может очень нам помочь. В свободное от учебы и работы время я продолжала жадно читать. К счастью, книг в библиотеке оставалось еще много, а их разнообразие меня не пугало. Я с одинаковым интересом глотала как исторические романы и научную фантастику, так и поэзию, детективы, психологию отношений или эзотерику. В основном за книгами я проводила вечера, лишь иногда отвлекаясь на телевизор и игры. Но чаще мне приходилось делать все это в одиночестве, без Еринки. Подруга теперь до ночи пропадала в студии танцев, как, оказывается, назывался зеркальный зал Гаспаровны. Она и другие девушки тренировались без устали, готовясь к традиционному рождественскому торжеству, которое должно было состояться с большим размахом. Так мне говорила Еринка, но я догадывалась, что не только танцы влекут ее прочь из нашего уютного домика. По оброненным фразам, по несвойственным подруге выражениям и узнанным откуда-то сплетням, которыми она делилась с нашими соседками, я поняла, что Еринка завела приятельниц среди танцовщиц. И, наверное, очень хороших приятельниц, раз в наш номер она возвращалась теперь только для сна. Как ни странно, обидно мне не было. После Еринкиных слов о том, что мы с ней особенные и еще всем тут покажем, я не боялась, что она вдруг может отдалиться от меня, и на ее новый круг общения смотрела снисходительно. Тем более вынужденное вечернее одиночество давало мне возможность посвятить себя тому, что я сейчас считала самым важным — чтению и английскому языку. Сама я с местными девушками почти не общалась. Исключением были разве что официантки из нашего кафе, но они быстро менялись. В «Оазисе» ни у кого не было постоянного места работы, кроме, конечно, основного по ночам с гостями. Если девушка хотела чем-то занять себя днем, тем самым поправив свое финансовое положение, она шла на подработку либо официанткой, либо горничной. Были, конечно, и те, кто посвятил себя какому-то одному поприщу, как, например, Машута, ассистирующая в клинике нашему доктору, или ученицы поваров, желающие когда-нибудь занять их место. Оазис бурлил, как котел, и дел здесь всегда хватало на всех. Вскоре после того, как Ирен назначила Еринкин дебют на Рождество, мою подругу перевели на дневную работу в иное место. Да еще в какое? В сам Айсберг. Точнее, в большой клуб-ресторан на его первом этаже. Занималась там моя подруга тем же, чем и раньше в кафе. Мыла посуду, дочистила овощи. Но сам факт того, что она была допущена в Святая Святых, самое дорогое заведение на острове для самых дорогих гостей, говорил о повышении ее статуса. В темноте номера перед сном Еринка рассказывала мне о просторном зале с хрустальными люстрами, о высоком освещенном подиуме, на котором всю ночь извиваются под музыку обнаженные девушки, зачастую буквально ступая по ковру из купюр, которые швыряют им под ноги пьяные и оттого щедрые гости. О безумно дорогих блюдах, виртуозно приготовленных лучшими поварами на сияющей чистотой кухне. О музыкантах с причудливыми инструментами, на заказ исполняющих какую угодно мелодию. Рассказы подруги развлекали меня, но не вызывали желания стать частью этой шумной и отвязной жизни. Мне было хорошо в нашем тихом прибрежном кафе, куда гости являлись в основном выпить утреннего кофе или скромно перекусить посредине дня, и которое пустело ближе к вечеру. Когда кончился дождливый ноябрь и пришла зима, я стала все чаще ловить себя на том, что мне трудно ориентироваться во времени. Казалось, месяцы, проведенные в оазисе, слились в один бесконечный день, в течение которого менялась лишь погода. Я смотрела на календарь, потом в окно, и испытывала чувство, похожее на клаустрофобию. То же море, то же небо, тот же песок, те же вечно зеленые пальмы. О приходе зимы говорил разве что термометр на крыльце, который теперь показывал градусов на 20-30 ниже, чем летом. Но ни разу, даже по ночам, он не опустился на нулевую отметку. Я спрашивала у соседок, бывает ли здесь снег и как они встречают Рождество без снеговиков и горок, без елок и тихих морозных вечеров. Но на меня смотрели снисходительно и отвечали только, что когда я начну работать, то в Рождество мне будет не до того. Смысл этих слов я начала понимать примерно к середине декабря. Каждый день в оазис прибывали новые гости. Об их растущем количестве я могла судить не только по числу праздно шатающегося на улице народа, но и по объему свалившейся на меня работы. Приходя утром в кафе, я вставала к раковине и до обеда мыла посуду за бесконечным потоком посетителей, не имея возможности даже перекинуться парой слов с официантками, как делала это обычно. Вика, Ася, Алла и другие девушки теперь возвращались в наш домик только чтобы принять душ и на несколько часов упасть в постель, после чего, поспешно наложив макияж и сменив наряд, исчезали до следующего утра невыспавшиеся и раздраженные. Только Еринке, казалось, все было нипочем. Энергия фонтаном била из моей подруги, и она умудрялась не только работать, учиться и танцевать в прежнем темпе, но даже вспомнила свое появившееся в приюте хобби и заявила, что сама хочет сшить себе костюм для дебюта. Правда, Гаспаровна все равно ей этого не позволила, и выкройки отправились куда-то на берег, в профессиональное ателье. А за неделю до начала января Еринка впервые не пришла ночевать домой. Я провела ту ночь одна в номере, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к шуму ставшего теперь холодным моря. Не то чтобы мне было тревожно, в безопасности Еринки на острове сомневаться не приходилось, но я грустила. Эта ночь стала первой за долгие годы, что мне пришлось провести в полном одиночестве, и я невольно думала о том, сколько еще таких ночей у меня впереди. Подруга появилась утром, когда серый рассвет заползал в окна, а я только-только погрузилась в дрему. Зашла на цыпочках и, косясь на меня, принялась торопливо раздеваться, распространяя вокруг запах пряных духов и табачного дыма. Я притворилась, что сплю. Задавать какие-то вопросы не хотелось. Как ни старалась я понять и поддержать Еринку в ее стремлении стать частью оазиса, но сейчас мне было обидно. Обидно за эту одинокую бессонную ночь и за принесенный подругой чужой неприятный запах, вторгнувшийся в наш номер, в место, которое я почти начала считать своим домом. И поэтому даже днем, когда мы встретились в библиотеке, я не спросила у Еринки, где она была и что делала до утра, хоть и не раз ловила на себе ее выжидательные взгляды. На следующую ночь подруга не пришла снова, и теперь я уже не ворочалась сбоку на бок, а уснула, хоть и с ощущением некой утраты. Так продолжалось до Нового года. Теперь мы виделись только на занятиях, а там не было времени болтать о своем. Из-под тишка, наблюдая за Еринкой, я видела, что она рассеяна, что ее взгляд блуждает, а мысли далеко. Даже наши преподавательницы заметили эти перемены, но не делали ей замечаний, зная о предстоящем дебюте моей подруги и, видимо, списывая все на ее волнение по этому поводу. Я тоже собиралась молчать до последнего, обиженная тем, что между нами уже нет прежнего доверия. И молчала бы, не случись одного момента. В один из предновогодних дней Закончив работу в кафе, я, как обычно, спешила в наш домик, чтобы, пообедав, отправиться на занятия в библиотеку, когда краем глаза поймала на пустынном пляже знакомый блеск рыжих волос. Словно солнечный зайчик мелькнул на фоне пасмурного серого неба и такого же серого моря. Притормозив, я увидела шагающую вдоль прибоя Еринку, которой вообще-то полагалось сейчас быть в айсберге, где она и обедала последние недели, не тратя время на возвращение домой. Я уже набрала воздуха в грудь, чтобы позвать подругу, когда из одинокого шезлонга навстречу ей приподнялась чья-то фигура. Я заморгала. На миг показалось, что двоится в глазах. Еринка присела на шезлонг и словно встретила свое отражение. Порывистый морской ветер смешал в одну-две рыжие гривы. Мне пришлось прищуриться и даже сделать несколько шагов вперед, прежде чем я поняла, что в действительности происходит. На шезлонге полулежал молодой парень с длинными до плеч волнистыми волосами того же медно-морковного цвета, что и у моей подруги. Он поднялся при ее приближении, и теперь они, обнявшись, прижимались друг к другу губами. Я глядела во все глаза, машинально поднеся руку к приоткрытому от изумления рту. Еринка целуется с парнем? И что это за парень? Раньше я его никогда не видела. Точно не забыла бы такого рыжего. Значит, он не местный. Из гостей? Но если это гость, то Еринка сейчас нарушает все правила оазиса, а за этим обязательно последует суровое наказание. От наших соседок мне приходилось слышать истории девушек, пытавшихся заработать деньги в обход заведения, встречающихся с гостями тайно и за свою цену. Судьба их была незавидна – перепродажа. И потом, зная Еринку, ни за что не поверю, что она способна на такое. Одно дело, когда у тебя нет выхода. Другое – добровольно начать продавать себя, да еще рискуя при этом всем тем немногим, что еще осталось. И чем дольше я смотрела на рыжую парочку, тем больше убеждалась. Здесь нечто иное. Целовались они недолго, потом о чем-то разговаривали, почти соприкасаясь лбами и положив ладони на плечи друг другу. А когда Еринка поднялась с песка и сделала шаг прочь, парень тоже вскочил, поймал ее за руку, снова привлек к себе. Они смеялись, толкались, забавно гримасничали, но никак не могли расстаться. Наконец моя подруга вырвалась и побежала по пляжу, посылая через плечо воздушные поцелуи. Я отшатнулась за угол, боясь быть замеченной, хоть и понимала, что эти двое вряд ли сейчас способны видеть что-то еще друг кроме друга. Парень смотрел вслед Еринке, пока она не скрылась между домами. Потом рассеянно пригладил ладонью растрепавшуюся огненную шевелюру и побрел в противоположную сторону. Я успела разглядеть, что он очень молод, не старше 20 лет, и это тоже показалось странным. Обычно гости оазиса были уже зрелыми людьми. Весь день я не находила себе места. На занятиях не столько запоминала то, что пытались объяснить преподавательницы, сколько следила за подругой. Но она имела вид не более задумчивый и отсутствующий, чем в остальные дни. Обиды на Еринку я больше не чувствовала. Все затмила тревога. Ведь если я увидела ее свидание с рыжим парнем на пустом пляже, то его мог увидеть кто угодно. А это было чревато самыми ужасными последствиями. И когда мы вместе покинули библиотеку, готовые уже привычно разойтись в разные стороны, я, поймав Еринкин взгляд, строго шепнула. «Сегодня приходи ночевать. Мне надо поговорить с тобой. Это очень важно». Вообще, я не очень верила, что подруга придет. Ведь если она где-то пропадала все прошлые ночи, значит, на то у нее был веский повод. Но Еринка появилась на закате, непривычно тихая, с опущенными глазами. Чмокнула меня в щеку, присела рядом на кровать. Я внимательно вгляделась в ее порозовевшее лицо и с удивлением поняла, что она чего-то стесняется. Учитывая, что стеснение вообще не свойственная Еринке эмоция, я сама растерялась, и заготовленное заранее начало разговора вылетело у меня из головы. Вместо этого я лишь неловко спросила. «Как ты?» Яринкины ресницы затрепетали, она бросила на меня быстрый лукавый взгляд, улыбнулась уголками губ. «Хорошо. Даже очень». И вдруг, глубоко набрав в грудь воздуха, затараторила. «Дай-ка, ты прости, что я эти дни так мало с тобой виделась и ничего не рассказывала, но мне очень надо было успеть до своего дебюта». Я думала, что речь пойдет о репетиции танца или пошиве костюма, но подруга сказала другое. «Мне нужно было подружиться с девушками из айсберга, чтобы они помогли». Девушками из айсберга называли тех, кто работал с самыми дорогими гостями, тех, у кого был постоянник. Обычно он снимал для такой девушки номер на одном из этажей айсберга, где она и жила, ожидая, когда хозяин явится на остров в очередной раз. Такие привилегированные особы не работали с другими гостями, но если было желание, танцевали по вечерам или брали дневную подработку. И я понятия не имела, зачем Яринке вдруг понадобилась дружба с элитой. Прочитав этот вопрос в моих глазах, подруга пояснила. «Ну, помнишь, я тебе говорила, что обязательно найду себе постоянника. Не хочется каждую ночь менять мужиков. Так вот, я и подумала, что те, кто его себе уже нашел, наверняка знают, что надо для этого сделать. Вот и пропадала в айсберге». «Как ты там пропадала? Нам же нельзя общаться с гостями до дебюта». «А я с ними не общалась. Я уговорила Гаспаровну, чтобы она разрешила мне смотреть, как выступают другие девушки. Ну, вроде, чтобы я училась и не боялась дебюта. Там, в гримерке, это такая комната, где красятся перед танцем, есть монитор на подиум, чтобы каждая знала, когда ей пора выходить. Вот в него я и смотрела. Но это только для вида. Хотя тоже интересно. А на самом деле ждала, когда эти девушки зайдут переодеваться, и разговаривала с ними, расспрашивала. Только...» Яринка собрала на лбу знакомую складочку и удрученно вздохнула. «Ну и стервы же они! Сначала я думала, что просто устают после танца, вот и крысятся. Но они, похоже, всегда такие. Если и отвечают, то только с насмешкой, а смотрят так, что... будто ты вошь перед ними. Гаспаровна сказала не обращать внимания, мол, это здоровая конкуренция. Тем более у меня скоро дебют, вот злюки и трясутся за своих мужиков. Вдруг я им больше понравлюсь. Короче, через несколько ночей я поняла, что помощи ждать глупо. Скорее, можно дождаться, что тебе перед дебютом волосы жвачки напихают. Был, кстати, случай. И решила действовать сама». «Как?» Рассказ меня заинтересовал, но наслаждалась я не этим. Яринка снова была рядом, делилась со мной своими мыслями, а главное, никаких других закадычных подруг у нее не появилось. Она по-прежнему только моя. «Для начала я стала приглядываться к гостям и думать, с кем же из них будет не слишком противно. Ну, ты поняла. Вот только они почти все или старые, или толстые. Еще и вечно пьяные. В общем, чем больше я их разглядывала, тем больше мне казалось, что русалкина яма не такое уж плохое место». Я прикрыла глаза и попыталась представить, что сама смотрю на окружающих мужчин, зная, что вот-вот окажусь наедине с одним из них, чтобы... По коже побежали мурашки отвращения. Тут Яринка права. Не видела я на улицах и пляжах оазиса никого, с кем было бы не омерзительно даже просто поцеловаться, как целовались сегодня на берегу моя подруга и рыжеволосый парень. «Ерин, слушай, а кто...» «Подожди», — мягко перебила она. «Давай я до конца расскажу, а то потом опять все из головы вылетит». Я удивленно подняла брови. «Да уж, что-то не то происходит с Еринкой». Никогда она за словом в карман не лезла и не видела трудности в том, чтобы изложить свои мысли. «Вот этим я и занималась по ночам. Понимаешь? Смотрела на гостей, они же постоянно меняются. Одни уезжают, другие приезжают. После того, как стало понятно, что на девиц из айсберга надежды нет, я перебралась на кухню, в ресторан, где сейчас посуду мою. Там меня знают и не гонят. И через окно раздачи подглядывала в зал. Так и заметила Яна. «Рыжий!» — не выдержала я, и у Яринки смешно приоткрылся рот. «Да, рыжий. А ты откуда?» «Да видела я вас. Сегодня днем на пляже. Ты головой совсем не думаешь. Вы бы еще посреди улицы обжиматься начали. А если Ирен узнает?» Яринкина голова нырнула в плечи, она совершенно по-детски шмыгнула носом и затеребила подол короткой юбочки. «Да, это Ян. Нам надо было поговорить, вот мы и... Короче, слушай уже по порядку». И я стала слушать. Яринка, несколько ночей подряд внимательно наблюдающая за гостями в их, так сказать, естественной среде обитания, совсем уж было отчаялась, и ее прежняя шальная уверенность в своих силах начала таять перед лицом суровой действительности. Никто не собирался ей помогать, никто не стремился делиться советами о том, как быстро и надежно заполучить мужчину, который захочет сделать ее только своей. И чем больше Яринка смотрела на этих мужчин, тем больше понимала, что сама не хочет стать приобретением кого-то из них. Пусть даже ей удалось путем долгого самовнушения смириться с такой необходимостью. Подруге казалось жизненно необходимым пусть не полюбить того, кто станет ее покупателем, но хотя бы испытывать к нему уважение. А испытывать уважение к тем, кого она еженочно видела в зале и на танцполе ресторана, пьяных, курящих, расхристанных, рыгающих и сорящих вокруг себя объедками, было невозможно. Все они напоминали Яринке отца, тот же бессмысленно ленивый взгляд, то же презрительное выражение на лоснящихся лицах, те же грубые голоса, тот же возраст. Поэтому, когда однажды среди уже знакомых и приевшихся до отвращения морщинистых лиц она увидела одно юное, то даже не успев разглядеть его, уже поняла — вот он, тот, кто ей нужен». И как ни странно, но это действительно оказался он. Ян. Молодой, симпатичный, с такими же, как у самой Яринки, рыжими, чуть вьющимися волосами, такими же зелеными глазами в обрамлении золотистых ресниц, таким же изящным телосложением. Он и вел себя по-другому, не похоже на остальных, тех самых от скотского поведения которых Яринку уже воротило. Не пил алкоголь, не курил вонючие смеси, чей дым неизменно висел в воздухе ресторана, не пытался шлепать по попам проходящих мимо официанток, не свистел в два пальца, глядя на очередную крутящуюся на подиуме красавицу. И за его столиком было чисто, что среди царящего вокруг свинства выглядело даже чужеродно. А еще он казался скучающим и даже печальным. Понаблюдав за удивительным юношей и не обнаружив в нем ни малейшего изъяна, Яринка бросилась к девушке-официантке, которая обслуживала его столик. Девушка оказалась простой. Она жила в одном из типовых домиков недалеко от нас, и в ней не было ни грамма той заносчивости, которой отличались девицы айсберга. Она охотно рассказала моей подруге, что видит этого молодого человека здесь впервые. Но он пришел с одним из постоянных гостей, и есть основания предполагать, что это его сын. Выслушав доброжелательную официантку, Яринка снова прильнула к окну раздачи, украдкой наблюдая за сидящим к ней в полоборота юношей. И именно в эту минуту почувствовала нечто, что она назвала озарением, а я про себя решила, что это было не что иное, как Яринкина версия голоса без слов. Так или иначе... Но подруга поняла – сейчас или никогда. Или решится взять судьбу в свои руки, или сдаться и покорно ждать, когда ее выберет одна из старых свиней в мужском обличии, недостатков которых тут никогда не наблюдалось. Она бросилась в гримерку, нашла на столе чей-то карандаш для бровей, клочок бумаги, нацарапала на нем несколько слов и вернулась в кухню ресторана, где второй раз поймала добрую официантку. Услышав, чего от нее хотят, та испугалась и принялась отнекиваться. Однако то ли Яринка была очень убедительна, то ли девушка действительно попалась понимающая, но после отчаянных уговоров она взяла Еринкину записку и положила ее под салфетку на подносе, который вскоре принесла медноволосому юноше. «Ничего себе!» Я слушала, раскрыв рот. Подруга словно пересказывала мне один из тех романов, что в приюте доставал для нас Дэн. Тайные послания, запретная любовь, встречи украдкой. «А что ты написала-то?» Еринка гордо улыбнулась. «Ну, я подумала, что если все откроется, то на 7 бед один ответ, и решила писать так, чтобы он не мог не заинтересоваться. И написала: «Только вы можете мне помочь ровно в полночь в мужском туалете». Я недоверчиво вытаращила глаза, а потом начала хохотать. «В туалете? Серьезно? Ну вот я только на романтику настроилась, а тут туалет. А как ты туда попала вообще?» «Да проще некуда. Надела халат уборщицы, он всегда в подсобке висит. Взяла пакет под мусор и пошла, вроде как прибираться. Никто и внимания не обратил». «И он пришел?» «Пришел». Голос Еринки зазвучал тепло. «Ровно в полночь. И я сказала, что хочу с ним встретиться, чтобы поговорить. Он удивился сначала, даже немного рассердился, но я сделала руки вот так, будто молюсь, и напомнила, что рыжий рыжему всегда должен помогать». Я снова засмеялась, откинувшись на подушку. «Ага, ему тоже стало смешно», — довольно кивнула Еринка. «И он сказал, что раз уж волею судьбы мы оба рыжие, то можем увидеться сейчас на улице, там и поговорить. Тут я вспомнила Дэна, как он встречу со скамейкой придумал. И мы договорились, что через 15 минут Ян выйдет из айсберга и сядет на последнюю скамейку справа от крыльца. Помнишь, там кусты с цветами? Вот я в них и спряталась, прямо за скамейкой. И мы с Яном поговорили». Решив, что терять нечего, Еринка была откровенна от начала и до конца. Она рассказала новому знакомому о своем скором дебюте, о том, в каком ужасе она от здешних гостей, о том, что времени почти не осталось, и он единственный здесь, кто ей понравился. Ян внимательно слушал мою подругу, и выражение его лица постепенно менялось с недоуменного на рассерженное. Еринка было струхнула, подумав, что негатив парня направлен на нее, и потерянно умолкла. Однако все оказалось иначе. Неожиданно Ян ударил по скамейке кулаком и разразился гневной тирадой о гнусности этого заведения, где чистых девочек принуждают торговать с собой, делая из них предмет потребления, товар, бесправных рабынь, ломая их жизни и лишая простого женского счастья. «Представляешь!» — ликовала Еринка. «Он так возмущался, что я слова вставить не могла. Мне даже просить ни о чем не пришлось. Ян сам сказал, что пусть не сможет спасти всех, но попробует помочь хотя бы одной — мне. Что это сам Господь привел его сюда, как раз тогда, когда мне нужна помощь». «Господь?» — насторожилась я. «Ага», — Еринка погрустнела. «Ян жутко верующий. Понимаешь, он сын какой-то большой шишки. Не знаю, какой именно, но подозреваю, что с политикой связано. Так вот, его отец сюда постоянно ездит. А в этом году Яну исполнилось 18 лет, он и его притащил. Ян вообще не хотел приезжать, но отец настоял. Ему кажется, что сын не от мира сего, слишком правильный. Отец из него преемника растит. А Ян хочет быть художником, писать иконы. Они вечно из-за этого ругаются». «А что, у него других детей нет?» «Есть, но дочери. Поэтому Ян как бы единственный наследник. А он вон что. Его батя и подумал, что если они приедут сюда отдохнуть, будут бухать, играть в карты и с девками кувыркаться, то Ян станет нормальным парнем. Яну это совсем не нужно, поэтому он и сидел в ресторане такой весь грустный, ничего не пил и не курил. Представляешь, Он вообще не знал, что такие места, как Оазис, на Руси существуют. Я пожала плечами. Ничего удивительного. Мы, например, тоже не знали. Нам-то и не положено было знать, прочла Иринка мою мысль. Но Ян — сын большого человека, вырос в роскоши, где только не был, и вот... Он вообще странный, если честно. Как будто вчера родился. Я ему рассказываю про приют, про маму, про все, что здесь, а он глазами лупает, говорит, не может такого быть. «Погоди», — нетерпеливо перебила я. «Так о чем вы договорились?» «Ах, да!» Иринка бесшумно похлопала в ладоши. «Когда будет мой дебют, Ян скажет отцу, что хочет меня купить. Для себя на постоянку. Его отец так мечтает, чтобы сын мужиком стал, что только обрадуется». «А денег ему на тебя хватит? Аукцион же будет». «Хватит!» — отмахнулась Иринка. «Значит, отец Яна заплатит. Мне не придется работать с другими гостями, а Ян станет ко мне приезжать». «Просто так?» — усомнилась я. «Ну, нет». Иринка, кажется, снова застеснялась. «Мы с ним вроде как теперь пара. Он меня потом отсюда заберет. Насовсем, когда долг мой будет выплачен. И женится». Я вздохнула. Вот уж не думала, что придется спускать с небес на землю мою обычно такую трезвомыслящую, даже циничную подругу. «Ирин, сколько вы уже знакомы?» «Вторая неделя пошла». «И собрались пожениться?» «А что, надо 3 года ждать?» В Иринкиных глазах заплясали чертенята. «Пусть не 3, но ты же понимаешь, что от слова до дела...» Продолжить я не успела, потому что подруга расхохоталась, хлопая меня по коленке. «Ой, Дайка, видела бы ты себя сейчас! Успокойся, я не дура! Это Ян дурак, втюрился, представляешь? Мне только подыгрывать остается. Я перевела дух. «Уже легче. Только...» «Но я видела, как вы на пляже целовались». «Ну, целовались. Ну и что?» Отмахнулась Иринка. «Мне же надо поддерживать его интерес, чтобы он не передумал». «А потом?» На этот раз застеснялась я. «Ты будешь с ним вместе спать?» Иринка равнодушно пожала плечами. «Если он захочет, буду. Я ведь уже говорила, что не собираюсь всю жизнь оставаться девственницей. А Ян симпатичный, молодой, милый. Уж всяко лучше любого, кого я здесь до сих пор видела». С этим я не могла не согласиться, но не верила слишком беспечному Иринкиному тону. «И ты даже не спрашивала его об этом?» «Нет, конечно. Как я спрошу? Он же весь такой правильный. Еще обидится. Может, ему вообще захочется только после свадьбы?» «Так ты и замуж за него пойдешь, если вправду позовет». Иринкино лицо стало тревожным. «Так далеко я не думала. Не знаю». Я тоже не знала. Мне было радостно за Иринку, за то, что у нее появился шанс избежать участи большинства местных девушек, быть купленной человеком, которому не чувствуешь ничего, кроме отвращения. Я гордилась ею, потому что она сумела найти выход, ухватить судьбу за шкирку и развернуть туда, куда хотелось ей, а не Ирен или кому-нибудь еще. Но я до сих пор видела мысленным взором, как там, на пляже, ветер треплет и переплетает друг с другом одинаковые рыжие локоны, как сцепляются в замок загорелые руки, как губы прижимаются к губам. Да, Иринка не завела в Оазисе приятельниц, но, кажется, теперь у меня появился куда более серьезный соперник. Я слишком хорошо знаю свою подругу, чтобы сейчас обмануться ее деланным равнодушием. «Сколько раз вы уже встречались?» «Да почти каждую ночь. Там же, где и в первый раз. В кустах, за скамейкой». Иринка хихикнула. «В ресторане думают, что я ушла в номер, а я туда. Нас в зарослях не видно, там даже фонарь почти не достает. Вот мы в этих кустах и сидим. Ян с собой из ресторана всяких вкусняшек приносит. кормит меня, разговариваем обо всем. А на пляже мы сегодня первый раз встретились. Дураки, а если бы вас увидели? Потерпеть не можете, немного же осталось. Яринка виновато потупилась. А я-то что? Это он хочет. Что-то здесь не клеилось, что-то не сходилось. Судя по словам Яринки, Ян был скромнягой и идеалистом, но тут же он, рискуя благополучием своей новоявленной возлюбленной, ищет с ней встреч, чтобы обжиматься чуть ли не на виду у всего острова. Под моим подозрительным взглядом Яринка нервно заёрзала, и чем дольше я на нее смотрела, тем розовее становились щеки моей подруги. Думаю, мне бы удалось припереть ее к стенке несколькими вопросами, но я не стала этого делать. Отвела глаза в сторону и сменила тему. «Ну а с твоим дебютом что? Костюм уже готов?» Яринкин дебют состоялся, как и планировалось, на Рождество. И подруга готовилась к нему так, словно это был ее личный праздник, а не презентация нового товара, которым она отныне становилась. Мне хотелось думать, что это скорее защитная реакция, попытка обмануть саму себя, но никак не искренняя радость. Радоваться было нечему. И я не выразила никаких восторгов, когда за день до Рождества Яринка прибежала к нам в номер и сообщила, что я, даже не будучи вхожей в айсберг, тоже могу увидеть ее дебют. Что Алла разрешила мне прийти в кухню ресторана и через окно раздачи посмотреть, как она, яростная Ирина, будет танцевать в зале. В первую минуту я хотела отказаться, понимая, что мне будет горько видеть, как подруга прилюдно раздевается, вынужденная со всех сторон демонстрировать себя потенциальным покупателям. Но потом подумала, что должна быть рядом. Неважно, действительно ли Яринка радуется предстоящему выступлению, или это упрямое желание показать, что ей все нипочем, но я буду там, чтобы поддержать ее. Алла не только разрешила мне прийти в фешенебельный ресторан айсберга, но и сама лично привела меня туда. Разумеется, не предполагалось, что я стану несколько часов подряд только и пялиться в зал. Поэтому большую часть времени я чем могла помогала поварам, благо заказов в ночь рождественского торжества хватало. Ресторан блистал. Зря я переживала об отсутствии в оазисе снега и прочей новогодней атрибутики. Здесь были и наряженная елка, сверкающая игрушками, и искусственные снежинки, время от времени начинающие парить в воздухе, и бесчисленные гирлянды, мигающие со стен и потолка. Официантки носились между столиками в костюмах, напоминающих наряд Снегурочки, только в очень облегченном варианте, оставляющем голыми их ноги и животы. Небольшой оркестр, пристроившийся с краю подиума, без устали исполнял новогодние мелодии. Танцовщицы сменяли одна другую, ведущий что-то истерично вопил в микрофон. Все это так не походило на тихое уютное кафе, в котором я привыкла работать, что мне расхотелось лишний раз даже приближаться к окошку в зал. И чтобы заставить время идти быстрее, я сосредоточилась на мытье посуды, стараясь не слышать гремящей с танцпола музыки и нетрезвых выкриков многочисленных гостей. Яринкино выступление было запланировано сразу после полуночи, когда в зале должно собраться максимальное количество народу. Оно и собралось. Время от времени выглядывая в окно раздачи, я уже плохо что-либо различала в клубах кальянного дыма и порхании искусственных снежинок. Но то, что все столики уже заняты, можно было понять по духоте и ровному гулу множества голосов. Официантки сбились с ног и бегали с подносами, как ошпаренные. Повара, принимая все новые и новые заказы, выражались нехорошими словами, а их руки с ножами и поварёшками двигались так быстро, что, казалось, размывались в воздухе. В общем, мне, любящей тишину и уединение, все это показалось преддверием ада, и я твердо решила до последнего отнекиваться от работы в айсберге, если когда-нибудь мне поступит такое предложение. В полночь грянул апофеоз безумия. На улице с треском начали рваться фейерверки. Вся пьяная публика повалила наружу, чуть не растоптав у дверей охранника. Пользуясь временным затишьем, официантки судорожно кинулись собирать со столов пустые тарелки, уборщицы набросились на разлитое на полу шампанское и раскиданный мусор. Музыканты позволили себе небольшую передышку, обессиленно присев на блестящий подиум рядом со своими инструментами. А я невольно вспомнила прошлое Рождество, нашу приютскую церковь, полную просветленных лиц, мерцание десятков свечей, раскатистый бас батюшки Афанасия, читающего молебен, и свой собственный тонкий голос, вторящий ему, вплетающийся в общий хор. Вспомнила, и в который раз уже подивилась превратностям судьбы, так неузнаваемо изменившим мою жизнь. Когда салют отгремел и отсверкал в черном южном небе, и зал ресторана снова наполнился народом, музыка не зазвучала снова. Вместо нее на подиуме в одиноком луче света возник ведущий с самым торжественным видом. «Милые судари!» — взвыл он, на мой взгляд, весьма придурковатым голосом. «Дорогие наши гости, сегодня большой праздник, а что мы делаем по большим праздникам?» Зал ответил дружным ревом и свистом. «Правильно!» — зашелся визгом ведущий. «По праздникам мы представляем вам новых цыпочек, свеженьких девочек, и сегодня в эту холодную рождественскую ночь...» «Я имею честь дать вам шанс согреться! Согреться в языках пламени нашей юной красотки! Горячей, яркой, огненной! Во всех смыслах этого слова! Встречайте! Яростная Ирина!» Последний безумный вопль утонул в приветственном грохоте оваций. Одинокий луч погас, исчез вместе с ведущим, и в наступившей на миг темноте по углам подиума взметнулись вверх 4 алых фонтана искр. Ударил резкий музыкальный аккорд, вспыхнули гирлянды под потолком, и на пустое пространство перед блестящим шестом стремительно и мягко выметнулась Иринка. Признаться, в первую секунду я даже не поняла, кто это. И не потому, что подруга в своем оранжевом под цвет волос костюме с искусно наложенным вызывающим макияжем на высоких игольно-острых шпильках сильно изменилась внешне. Свою Иринку я бы узнала в любом наряде, под любым гримом. Но в том-то и дело, что сейчас это была не она. Другой взгляд, другая пластика движений, другое выражение лица. Невероятно красивая. Холодно-надменная, ставшая вдруг словно старше на несколько лет, отрешенная от всего. Такой подругу я еще не видела. Она замерла на несколько секунд, вскинув подбородок и отведя назад вытянутые руки, давая всем присутствующим рассмотреть себя, но сама не глядя ни на кого. Потом тряхнула головой так, что рыжий шлейф волос, сплетенными в него золотыми нитями, взмыл в воздух и опал подобно языку пламени. И начала танцевать. Я ничегошеньки не понимаю в танцах, не знаю ни их названий, ни правил, ни тем более критериев, по которым эти самые танцы можно оценивать. Но то, что делала сейчас Иринка, несомненно было искусством. Я не улавливала каких-то отдельных ее движений, прыжков, поворотов, наклонов. Их словно и не было. Вместо этого на подиуме, среди шипящих алых искр, под быструю, но мелодичную музыку, порхала и билась огненно-рыжая бабочка. Трепетная, нежная, до жути хрупкая, невыносимо прекрасная. И в зале стояла тишина. Никто не свистел, не подвывал, не ухал, как это было на протяжении всего вечера во время выступления других девушек. Никто, казалось, даже не дышал. Бабочка кружилась, и словно опаленная собственным огнем, теряла рыжие крылья. Иринка раздевалась. Сначала на полу оказались длинные расклешенные рукава, потом обтягивающий топик, а последней ей под ноги упала короткая юбочка, вся в алых, словно тлеющие угли в стразах. И остались на моей подруге лишь золотистые туфли на шпильках, да несколько таких же золотистых полосок ткани, поперек груди, на бедрах, наискось через живот. Яринка ухватилась рукой за шест, подпрыгнула, стремительно закружилась вокруг него так, что волосы, словно не желая мириться с наготой хозяйки, окутали ее, одели в себя. А потом все кончилось. Музыка поднялась до оглушительного крещендо. Столбы искр с шипением взвились выше человеческого роста. Яринка отпустила шест и, продолжая кружиться, оказалась на краю подиума, где снова замерла с гордо поднятой головой, отведенными назад руками и часто вздымающейся грудью, едва прикрытой золотистой лентой. И наступила тишина. Сколько она длилась, не знаю. Наверное, недолго. Я даже не успела забеспокоиться, а последовавший за ней гром аплодисментов напомнил мне рев волн, разбивающихся о камни русалкиной ямы. И тут уже было все: свист, крики, улюлюканье, чмоканье и подвывание. На подиум полетели монеты, купюры, цветы. Кто-то тянул руки, пытаясь прикоснуться к Яринкиным ногам. Кто-то выстреливал вверх пробками от шампанского. А Яринка стояла над всем этим, почти обнаженная, растрепанная, запыхавшаяся и абсолютно недосягаемая для той грязи, которой я боялась, когда думала о ее предстоящем дебюте. Стояла по-прежнему, не глядя ни на кого из присутствующих в зале, надменно вздернув подбородок, вытянувшись вверх, словно собираясь улететь. И была она здесь и сейчас не товаром, не выставленной на продажу вещью, а истинной королевой, покорительницей умов и сердец всех присутствующих.